Глава 10. Я влетел в схватку подобно буре из металла и огня. Триплексы вихрем сорвались с моих рук, вначале сложились в меч и вонзились в первого костяного уродца, рассекли его пополам, а затем разлетелись в стороны, превращаясь в три вращающихся диска, что со свистом прошли по рядам противников, отсекая конечности и головы. Юлиана чуть в стороне, прямо на моих глазах, отправила одного монстра в полет, а другому проломила череп кулаком, окутанным магической энергией. Ей помощь была не нужна, так что сосредоточился на тех, кому она требовалась, а это внезапно оказались стрельцы. Даже стихийные пули оказались малоэффективными против этой нежити и зачастую всего лишь пробивали кости на вылет, а для того, чтобы остановить монстров, нужно было кое-что побольше. Триплексы веером ударили по костяным монстрам, оплели их, а затем, проникнув внутрь, разорвали на куски. Я старался также подхватывать весь не слишком тяжелый металл, попадающийся на пути, добавляя себе немного силы. Правда, пришлось перенести весь вес парящего металла на несколько триплексов чуть в стороне, и мне нельзя было отдаляться от него дальше, чем на 15 метров, иначе вес опять ляжет на меня. Тут к бою уже подключились бойцы первой линии, отбиваясь от наседающих чудовищ. Также в ход начали идти и магические способности. Сергей прямо на моих глазах приморозил лапы десятка тварей к земле, дав солдатам безбоязненно подойти и разбить их. Проблема была в другом. Монстры восстанавливались со временем, но даже разорвав на куски кого-нибудь из них, я не видел ничего похожего на магическое ядро. Что из этого выходило? Да то, что источник питания этих темных чар находился вовсе не в телах костяных монстров, а где-то еще. Возможно, на корабле. «Юлиана!» — крикнул я. «За мной!» Воительница, не задавая лишних вопросов, бросилась следом, а уже через миг мы с девушкой спрыгнули на борт галеона. Если я приземлился со всем изяществом, погасив падение о металл на палубе, а уже через миг мы с девушкой спрыгнули на борт галеона. И если я приземлился со всем изяществом, погасив падение о металл на палубе, то вот моя подруга решила, что законы физики для слабаков, и исполнила фирменное супергеройское приземление с хрустом, проломив доски палубы. «Ты там как?» — крикнул ей в образовавшуюся дыру. «Задницу отшибла», — ответила она мне, чуть не рассмеявшись. «Сзади!» Предупреждать не было необходимости. То, что ко мне со спины подходили, я почувствовал по металлическому ножу, который намеревались вонзить мне меж лопаток. Передо мной оказался дикарь с побеленной каким-то порошком кожей, полуголый, в костяном наряде и с залитыми кровью глазами. Он с ревом бросился на меня, поняв, что его заметили, но я просто силой мысли выбил у него из рук кинжал, а затем ударил триплексами, превратившимися в короткий клинок без рукояти. Лезвие пробило дикаря насквозь, и тот, исторгнув предсмертное проклятие на незнакомом языке, завалился на бок. На мостике корабля показались еще морды в масках. И одна из них, облаченная в маску из нескольких звериных черепов, указала на меня и что-то прокричала. Юлиана тем временем ойкнула и, кажется, в полутьме кому-то вмазала, но кому именно я не видел, оказался слишком занят навалившимися проблемами. На меня обрушился магический удар, выглядящий как сотня призрачных костлявых рук, желающих отщипнуть от меня кусочек. Понимая, что отбиваться от них без барьера будет проблематично, я не нашел ничего лучше, чем нырнуть в дыру к Юлиане. Там внизу оказалось, что девушка сошлась в схватке с каким-то уродливым здоровяком, причем он был каким-то костяным мутантом. Вроде и от человека у него было много, но на руках и плечах из кожи росли костяные наросты, подобно доспехам. Он сумел выбить у девушки меч из рук и ухитрялся даже держать магически усиленные удары, хоть и ощущал их. На некоторых костяных пластинах красовались свежие трещины. «Тебе помочь?» — бросил Юлианне, поглядывая наверх. Призрачные руки прошли мимо. Видимо, самонаведения у них не было. «Сама справлюсь», — отозвалась девушка, и в этот момент противник перехватил удар Юлианны и с ревом отбросил ее к стене. Она вскрикнула, но тут же подскочила и перекатом ушла в сторону, пропуская над головой тяжелый кулак, играючи переломивший одну из деревянных опор. Только щепки полетели. Рванула вперед и нанесла два удара твари в живот, предварительно окутав кулак магической броней. Монстр застонал, дернув корпусом, но тут же сцепил пальцы в замок и обрушил на спину девушки кулаки. Она заметила это, закрылась броней, но ее все равно впечатало в пол. Доски заскрипели, и я уже запереживал, что сейчас она провалится ниже, но обошлось. «Уверена?» — переспросил я, видя, как Юлианна откатывается в сторону, уходя от тяжелого сапога. «Я сильная, ух, и самодостаточная, ой, женщина. Сама смогу выбить этому уроду зубы, видела?» На последних словах она очень ловко ушла от очередного удара, прыгнула и с размаху врезала здоровяку в морду. При этом перчатка, которую она сформировала, была раза в три больше обычной. Кажется, ее способности продолжают развиваться. Это сбило противника с ног, и девушка, успев воспользоваться образовавшейся заминкой, подхватила потерянный меч и вбила его тому в грудь чуть ли не до самой рукояти. Монстр, впрочем, не сдох, несмотря на разорванное на куски сердце. Схватился обеими руками за голову девушки и попытался сдавить, но она вырвалась. Мне было очень интересно, чем эта схватка закончится, но от созерцания драки меня отвлек какой-то тощий белый парень в маске черепа. У него тоже были залитые кровью глаза и еще почти беззубый рот. Он с пронзительным, переходящим на ультразвук криком свалился мне на голову, но не учел, что на поясе у него была железная бляха. Так что вместо полета вниз он внезапно отправился в полет обратный. Даже вскрикнуть не успел. Вернул внимание к Юлиане, но та за эти секунды успела высвободиться и превратить череп противника в кашу. Сейчас она поднималась на ноги, немного пошатываясь и облегченно выдыхая. «Вот же крепкий!» — буркнула она, сдувая непослушную прядь, что упала на лицо. «Сзади!» — крикнул я, формируя из триплексов копье. Позади девушки из мрака прохода ниже вырвалась костяная тварь, как те, с которыми сейчас сражались остальные. Триплексовое оружие пробило ей грудь, а затем выплеснуло внутрь мощный огненный поток, заложенный стихийной энергией, выжигая нутро. «С ним бы я тоже справилась», — объявила Юлианна, вытаскивая из трупа меч. «Нисколько не сомневаюсь», — улыбнулся ей и чмокнул в губы. Не удержался. Уж слишком боевитый у нее сейчас вид. Но как-то мы слишком уж расслабились. В конце концов, на корабль мы пришли не просто так. Нужно найти источник магии, чтобы помешать этим костяным тварям возвращаться. Но оказавшись внутри, я пока не ощущал каких-то сконцентрированных потоков маны, указывающих на источник этой магии. «Так и что мы тут делаем?» — спросила девушка. «Ищем источник магии, чтобы превратить тех костяных тварей в горстку костей, но я его не чувствую». «И что теперь?» «Переходим к плану «Б».» «А какой у нас план «Б»?» Я открыл пространственный карман и достал оттуда одну из магических бомб. Не империумную, но тоже довольно мощную и способную разнести это судно в щепки. «О, тогда делаем ноги?» «Ага», — кивнул девушке и активировал бомбу, бросив ее вперед. Затем ухватил Юлианну за талию и, оттолкнувшись от триплексов, взмыл в воздух. Стоящие на верхней палубе бледные черепоголовые яростно что-то закричали, а затем в нас ударила магия. Хорошо, что не очень точно. Зеленый огненный шар прошелся неподалеку, а мы с девушкой уже оказались на мосту. Бахнуло сильно. Галеон разорвало пополам, обломки костяной обшивки полетели во все стороны, и из недр судна повеяло черным дымом. А еще там взорвалось что-то магическое, что придало пламени зеленый оттенок. «Хорошо горит», — одобрила воительница. Остальные корабли от взрыва тоже пострадали, но не настолько, как хотелось бы. Опять всплеск темной энергии, и из дальнего корабля вверх устремился зеленый шар. «Только не это», — поморщился я, понимая, что будет дальше, но тут сработала Ксюша. Снайперша прицелилась и запулила стихийный заряд прямо в зеленую сферу. Та пыхнула в воздухе, а костяные снаряды ударили по большей части по самим кораблям, почти не затронув мост. «Ого, не знала, что она так умеет». «Сам не ожидал», — хмыкнул я. «Подорвем остальные?» «Ага». Вместе мы ринулись ко второму кораблю, и там сопротивление было намного сильнее, чем в первом. Уже на палубе нас встречала парочка здоровяков, как тот, с которым сразилась Юлианна, внутри трюма. Но мы были готовы к такому. Да и я в этот раз не стоял в стороне. Юлианна шла впереди. Я прикрывал спину и поддерживал. И на самом деле, в паре у нас выходило работать очень неплохо. Я без труда прибивал противников к земле с помощью триплексов или случайных металлических деталей, валяющихся под ногами. А она прорубалась сквозь них с помощью меча. Юлианна была словно смертоносный вихрь с сияющим мечом, разрывающий на куски все, что оказывалось перед ней. Говорить, что у врагов при таком тандеме не было ни единого шанса, думаю, бессмысленно. Впрочем, им тоже удалось нас кое-чем удивить. Во время боя на палубу вышел еще один дикарь, и пусть одеждой и видом он напоминал остальных, но все-таки чем-то отличался. Высокий, крепкий, а еще череп на его лице был чересчур вычурный. Кажется, я даже стал понимать некоторую иерархию. Чем более выделяющаяся у тебя маска, тем важнее твой статус. Если это правда, то похоже, что мы только что столкнулись с местным капитаном. Он прокричал что-то на неизвестном языке и взмахнул рукой, долбанув по нам магией, да с такой силой, что мог бы самолично уничтожить свой же корабль, если бы перестарался. Волна зеленого пламени обрушилась на нас, и, понимая, что сталкиваться с ней нежелательно, я толкнул Юлиану в одну сторону, а сам полетел в другую. При этом дикаря, кажется, совершенно не заботили свои, которые оказались на пути. Несколько воинов в простых масках даже не успели увернуться, а их тела исказились, затронутые проклятым пламенем, и за считанные мгновения кожа съежилась. Мышцы почернели, а кости проступили сквозь обуглившуюся плоть. Жуткое и омерзительное зрелище. Впрочем, это касается всей этой братьи. Юлиана уже оттолкнулась от своей позиции и устремилась прямо к капитану костяного корабля. Для ускорения она использовала магическую энергию, формируя ботинки на ногах. В него она влетела, словно пуля, обрушивая сияющий меч тому на голову, но он без труда остановил ее меч своим собственным, сделанным, разумеется, из кости. Он не только выдержал удар, но еще и отшвырнул ее, отчего девушку едва не выбросило за борт. Она в последний момент успела вбить клинок в палубу перед собой и зло зыркнуть настоящего перед ней врага. Спустя пару секунд я тоже присоединился к ней, только с противоположной стороны. «Ва-хатум-саза!» — бросил нам капитан, поднимая костяную перчатку, а затем поднес ее к шее и большим пальцем провел по горлу. Что ж, жест этот, вне зависимости от языка, означает одно. «Кажется, он нам угрожает. Он просто не знает, с кем связался», — ответил Юлианни, ухмыляясь. «Покажем ему, что бывает с теми, кто приходит в Вольнов с мечом».